Герман. Плотность населения деревни Любилки — 9 человек на 8 дворов. 7 одиноких брошенных бабок и дед Кирьян с мальцом. Деда в деревне не любили. Причин тому было несколько. Первое, что Кирьян ни с кем из соседок не только не любился, а и дружбы не водил. Хотя был крепок и силен не по годам. Бабки, конечно, не первой свежести, однако выбор все же был. Анютка была других моложе не намного, однако с собой симпатичная и еще фигуристая. Шура полноватая и рыхлая, как квашня, но зато на лице ни одной морщинки и ямочки на щеках. Были свои прелести и у других, но Кирьян ото всех нос воротил. Однажды подрядился крышу перекрыть у Любки. Перекрыл. А когда она сказала, что согласная, чего уж там, на другой день стал по другой стороне улицы ходить и больше свою помощь никому не предлагал. Просили, делал, конечно, но после работы от угощения отказывался и сразу бежал домой со своим парнишкой водиться. А мальчонка-то, все ведь знали, был приблудный, и Кирьяну вовсе не родня. Тот привез мальца из интерната в другой области, куда ездил отходником и подвязался то строполем, то столяром, то вовсе печником. Звали приблуду Геркой. И поселился он в Любилках, когда имел отроду всего 3 года. Где его Кирьян надыбал, никто не знал. Однако документы выправил честь по чести. Содержал в строгости, но в достатке. Учил всему, что сам умел. Старался одного не оставлять и ни на кого менять не хотел. Ни на жену, ни на любовницу. Все удивлялись и тому, что когда Гера подрос, в интернат его дед не отправил, а стал возить в районную школу, для чего приобрел и отладил мотоцикл с коляской. Наведывались к Кирьяну из органов опеки не раз, однако плохого ничего не находили. Хозяйство дед вел исправно, за мальцом следил, к учебе нареканий не было, так что как не рядили о нем соседки, как губы не поджимали, жили старый да малый, дружно да весело. Лет с 7 Кирьян стал брать мальчишку с собой на заработки. Только тот на каникулы, они тут же вместе наладятся куда-нибудь. Особенно часто в Успенскую пустынь, где 7 монашек восстанавливали обитель и нуждались в помощи, как никто. Когда Герка подрос, стал ездить в пустынь сам. В Любилках и не знали, что в обители начал мальчишка рисовать. Была при монастыре небольшая иконописная и реставрационная мастерская. Матушка Варвара сама была из художников. Насельниц нашла таких же и организовала артель. До окончания школы Герка там обитался и, видно, многому научился, потому что учиться отправился в Петербургский институт самых главных искусств. Выучился и стал работать реставратором. Да не где-нибудь, а в каком-то приличном месте – где платили вовремя и хорошо. После этого Кирьяна не взлюбили еще больше. Мало того, что приблудный парнишка птицей высокого полета оказался, так еще деда не бросил, а отремонтировал дом, пристроил мастерскую, купил Кирьяну УАЗ-патриот, стал наведываться то один, то сотоварищи и жевать подолгу, работая на свежем воздухе в свое удовольствие. Одна польза. Стали в Любилках появляться молодые люди, Геркины друзья. Снимали у бабок жилье, а это существенно увеличило доходность местного населения. Но все равно хорошей жизни Кирьяну не простили и за глаза осуждали. За что? Да за все. Гера относился к дедовым соседкам с пониманием, посмеивался только. А что касается Кирьяна, тот словно не замечал предвзятого отношения, радовался успехам своего мальца и жил себе, не тужил. Лет до 8 он думал, что зовут его Герасим, а фамилия Сайкин, как у деда. Когда впервые увидел свое имя в свидетельстве о рождении, был удивлен. Оказывается, по документам он Герман Александрович Строганов. В школе по фамилии никого не называли. Зоя Петровна считала, что детей надо звать только по имени и уменьшительно ласкательно. Герочка, Герушка. Вот что он привык слышать. Дома дед звал Геркой, а иногда Гераклом. В шутку, конечно. Рос мальчик высоким, но тощеньким. Прямо былинка на ветру. Вот Кирьян и посмеивался над его худобой. Гера не обижался, но к сведению принял. Записался в секцию при районном клубе. Начал заниматься дома. И к 18, как говорили в любилках, годам, стал крепким и плечистым. Сразу после школы в Питерский институт искусств и реставрации он все-таки не поступил. Выпускнику сельской школы не хватило баллов. Герка особо не переживал и решил отслужить в армии. Забрали его осенью, а уже через 2 года он все же стал студентом. В институте Герман получил кличку Фриц за немецкое, как все считали, имя. Гера к прозвищу привык и даже подписывал им свои работы. Рисовал он неплохо, преподаватели пророчили успех, но Герман стал реставратором и никогда об этом не жалел. Воспитанный в сельской глуши, он ценил уединение и тишину. Кропотливость и терпение, необходимые для реставратора качества, дед воспитывал в нем с детства. Герман занимался этой непростой работой с удовольствием и за несколько лет преуспел. В профессиональных кругах считалось, что Фриц может вытащить любую, даже самую тяжелую картину или икону. И это была правда. Живопись Герман не бросил. Иногда даже что-то продавал. Чаще дарил. Летом разрисовал районный клуб, где ему помогли окрепнуть. Потом актовый зал в школе. А Зое Петровне расписал забор. Да так, что к нему стали привозить школьников на экскурсии. В Успенскую пустынь он по-прежнему ездил часто. Там его привечали и гордились. Он помогал и монастырю, причем много. Матушка Варвара теперь сама училась у него новым приемам. Узнавала, с какими химикатами лучше работать по тем или иным поверхностям. И много всякого другого. Кирьян не мог дождаться от Германа только одного. Женитьбы и детишек. Мечтал застать то счастливое времечко, когда его выкормыш обзаведется семьей. Однако время шло. Гере перевалило за 30, а дело не сдвинулось. Девушек вокруг парня крутилось немало, но никакая не засиделась, не прирослась. Одно время Кирьян надеялся на Геркину однокурсницу по имени Светлана. Света была хороша во всем. И статью, и светлой пушистой косой, и румянцем во всю щеку. А пуще всего она нравилась Кирьяну домовитостью. Не успела появиться в их с Герки доме, как сразу начала готовить, прибираться. Даже бельишко на речку ходила полоскать. Кирьян уже прикидывал, не начать ли материалы для пристройки к дому закупать. И только он уже было обрадовался, как пушистокосая и румяно-щёкая Светлана исчезла. Дед приступил с расспросами к Герке, но на того, где сел, там и вокзал. «И чего девку забраковал? Ведь как сильно тебя любила! Аж стелилась вся!» Герка только усмехнулся. «Да не любила она меня. Просто замуж сильно хотела». «Она хотела, а ты, значит, не хотел». «Выходит, не хотел». Вот и весь сказ. На следующее лето Герка привез другую. Та бельишко не стирала. Та была пава. Правда, почти безволосая, с коротким ежиком вместо кос, но зато волоокая. И имя имела соответствующее. Хельга. Эту дед Кирьян побаивался. Скажешь, вроде хорошее и простое, а она поведет своими коровьими глазищами, и сразу кажется, что чушь какую-то сморозил. Кирьян маялся, но терпел. Лишь бы Герке было с ней хорошо. Но волоокая Хельга испарилась еще быстрее Светланы. Потом девушки стали, как выражался Кирьян, мелькать перед глазами. То одна мелькнет, то другая. Но никто не примелькался настолько, чтобы остаться в их жизни навсегда. Ничего хорошего в этом не было, но что делать? Дед Кирьян запасся терпением и стал ждать.